Вот это озадачило и смутно встревожило Эллен Эндерби в момент, когда вы произнесли свою знаменитую фразу. Ей показалось что-то неладное вчера вечером, когда Розамунд Шейн тоже сделала одно крайне неожиданное для всех замечание. Я собственными глазами убедился, что происходит в подобных случаях. Все присутствующие обязательно смотрят на говорящего. Это неизбежная психологическая реакция. Следовательно, когда миссис Лео почувствовала что-то неладное, это имело отношение к Кори Ланскине. Я думаю, после вчерашних разговоров о зеркальном отражении и взгляде на себя со стороны, миссис Лео, сидя перед зеркалом, задумалась о Кори, вспомнила, как у той была привычка склонять голову к правому плечу, машинально повторила это движение, и, разумеется, отражение в зеркале показалось ей каким-то странным. Вот тут-то она и поняла, что именно озадачило ее в день похорон. Миссис Лео попыталась найти объяснение. Одно из двух. Либо Кора, что крайне маловероятно, со временем приобрела привычку наклонять голову к другому плечу, либо Кора не была Корой. И то, и другое представлялось ей одинаково абсурдным, но, тем не менее, она решила сразу же сообщить о своем открытии мистеру Энтуислу. Кто-то, привыкший вставать рано, был уже на ногах, последовал за ней, услышал начало разговора и, опасаясь возможного разоблачения, ударил ее по голове тяжелым мраморным стопором для двери. Пуаро помолчал и добавил: «Кстати, мисс Джилкрист, могу сообщить вам, что сотрясение мозга у миссис Эбернетти не столь уж серьезное. Вскоре она сможет сама все рассказать». «Никогда я не делала ничего подобного», — возмущенно произнесла мисс Джилкрист. «С вашей стороны грешно возводить на меня такую напраслину». «Это были вы», — в тот день внезапно произнес Майкл Шейн. Он внимательно изучал лицо мисс Джилкрист. «Как это я не сообразил этого раньше? У меня было смутное ощущение, что где-то я вас уже видел, но, естественно, никто ведь не приглядывается к...» Он остановился. «Какой-то компаньонке», — закончила за него мисс Джилкрист. Голос ее слегка дрогнул. «Серая рабочая скотинка, вечная прислуга. Но продолжайте свою фантастическую историю, мсье, прошу вас». «Намек на убийство, оброненный на похоронах, был, конечно, лишь первым шагом», — вновь заговорил Пуаро. «В любой момент вы были готовы признаться, что подслушали разговор Ричарда с сестрой. На самом деле он, несомненно, сказал ей, что жить ему осталось недолго, и в этом смысл загадочной фразы в письме, которую он написал Кори, вернувшись домой. Другой вашей блестящей выдумкой была монахиня». «Монахиня?» Вернее, монахини, заглянувшие в коттедж в день следствия, подсказали вам этот лейтмотив, которым вы воспользовались, чтобы подслушать телефонный разговор Сьюзен с миссис Тимоти. Он же пригодился вам как один из предлогов для того, чтобы сопровождать мистера и миссис Эбернетти в Эндерби и выяснить, на кого падают подозрения. Что же касается довольно серьезного, но не опасного для жизни самоотравления мышьяком, то это старая уловка, которая, собственно, и заставила инспектора Мортона заподозрить вас. «Но картина!» — в свою очередь спросила Розамунд. «Что это была за картина?» Пуаро медленно развернул телеграмму. «Сегодня утром я позвонил мистеру Энтуислу и попросил его отправиться в Стэнсфилд-Грейдж. Там, действуя по поручению самого мистера Эбернетти...» Тут Пуаро устремил непреклонный взгляд на Тимоти. Он должен был отыскать среди картин, принадлежащих мисс Джилкрист, одну с изображением Поль Флексана и увести ее под предлогом окантовки в виде сюрприза мисс Джилкрист. Затем ему было поручено, вернувшись в Лондон, доставить полотно к мистеру Гатри, которого я заранее предупредил телеграммой. Под торопливо намалеванным эскизом, когда его смыли, оказалась другая картина. Пуаро поднес к глазам телеграмму и прочел вслух. «Наверняка Вермеер. Гатри». Внезапно, словно подталкиваемая какой-то неведомой силой, мисс Джилкрист разразилась потоком слов. «Я знала, что это Вермеер. Я сразу догадалась. Ей это и в голову не пришло. Вечно рассуждать о Рембрандте, итальянских примитивистах, и не разглядеть Вермеера под самым своим носом. Всегда разглагольствовать об искусстве, ничего в нем не смысля. Она, если хотите знать, всегда была дурой, каких мало, без конца, до тошноты рассказывала об этом самом Эндерби, о своем детстве, о Ричарде, Тимоти, Лауре и всех остальных. У этой семейки денег куры не клевали, всегда у этих деточек все было только самое лучшее, как же иначе? Вы и представить себе не можете, какая тоска была выслушивать все это час за часом, день за днем». Да еще поддакивать «Да, миссис Ланскине, да что вы, миссис Ланскине!» и делать вид, будто тебе интересно, а на самом деле умирать от скуки. И знать, что никакого просвета в жизни уже не будет, и вдруг Вермеер. Я недавно читала в газетах, что какую-то картину Вермеера продали на днях за 5000 фунтов. И вы убили ее, да еще так зверски, ради каких-то 5000? Вопрос Сьюзен звучал так, словно она не верила собственным ушам. «За 5000 фунтов, — вставил Пуаро, — можно было бы снять помещение под чайную и обставить его». Мисс Джилкрист обернулась к нему. «По крайней мере, хоть вы понимаете, это был мой единственный шанс, первый и последний в жизни. Мне нужен был капитал на обзаведение». Она была в каком-то исступлении, заставлявшем ее голос слегка вибрировать. «Я собиралась назвать свою чайную пальма и маленькие фигурки верблюдов в качестве держалок для меню. При случае можно купить неплохой фарфор из остатков посуды на экспорт. Мне хотелось начать в каком-нибудь приличном месте так, чтобы в чайную мою приходили милые, порядочные люди. В Бате, скажем, или, может быть, в Чичестере. Я уверена, что дело у меня пошло бы». Мисс Джилкрист помолчала и добавила мечтательно: дубовые столики, а вокруг них плетеные кресла с подушками в красную и белую полоску. Несколько мгновений маленькая чайная, которой не суждено было появиться на свет, казалась чем-то более реальным, нежели гостиная в Эндерби с ее викторианской солидностью. Колдовство нарушил инспектор Мортон. Мисс Джилкрист встряхнулась. «Сию минутку». — вежливо произнесла она. — Со мной у вас не будет никаких хлопот. В конце концов, если уж у меня не будет моей пальмы, остальное не имеет значения. Она вышла из комнаты в сопровождении инспектора, и Сьюзен сказала дрожащим голосом: — Барышня-убийца! Я и вообразить себе не могла. Это страшно, правда? Глава 25.